говорит наставник. Все дороги ведут в одно и то же место. Избери свою и иди по ней до конца, не пытаясь свернуть на другую. Вот анонимный текст XVIII века, где речь идет о некоем русском монахе, искавшем себе духовного поводыря. Как-то ему сказали, что в одной деревне живет отшельник, днем и ночью занятый спасением души, и монах отправился к мужу святой жизни. «Хочу, чтобы ты вел меня по стезям души», — сказал он ему. «У души своя собственная стезя», — отвечал пустынник, — «и ведет по ней ангел. Молись непрестанно». «Я так молиться не умею. Научи меня, как надо». «Если не умеешь молиться непрестанно, попроси Бога, чтобы научил тебя этому». «Ты ничему не научил меня», — сказал монах. «Учить никого ничему не надо, ибо веру нельзя передать, как передают познания в математике. Прими тайну веры, и мироздание откроется тебе». Говорит Антонио Мачадо. «Помни, путник, твоя дорога — только след за твоей спиной. Путник, нет впереди дороги, ты таришь ее целиной. Целиной ты таришь дорогу, тропку тянешь ты за собой. Оглянись, никогда еще раз не пройти тебе той тропой. Путник, в море дороги нету, только пенный след за кормой». Перевод Столбова. Говорит наставник: «Пиши. Неважно, что это будет, письмо, дневник, какие-то заметки, которые нацарапываешь, пока говоришь по телефону. Когда пишешь, приближаешься к Богу и к людям. Если хочешь осознать и прочувствовать свою роль в этом мире, пиши. Постарайся выразить душу свою в написанных тобой строчках, пусть даже никто и никогда их не прочтет. Или еще того хуже, прочтет то, что ты не желаешь доверять чужим глазам. Сам процесс письма помогает упорядочить мысли и более отчетливо увидеть, что тебя окружает. Бумага и перо творят чудеса, унимают боли, укрепляют мечту, возвращают утраченную было надежду. Слово «написанное» обладает могуществом». Монахи-пустынники утверждали, что необходимо дать ангелам возможность действовать, и ради этого время от времени совершали нелепые и бессмысленные поступки, разговаривали, например, с цветами или смеялись без причины. Алхимики следуют божьим знакам, которые на первый взгляд бессмысленны, однако в конце концов непременно приводят куда-нибудь. Говорит наставник: «Не бойся, что тебя сочтут безумцем. Делай то, что противоречит привычной тебе логике, изменяй поведение, которому тебя научили. И эта малость при всей своей кажущейся ничтожности открывает двери для великого приключения, человеческого и духовного». Некто ехал на роскошном «Мерседесе», как вдруг у него спустило колесо. Начал менять и обнаружил, что нет домкрата. «Ладно», — сказал себе водитель, — «постучу в дверь первого же дома, авось помогут». Хозяева, увидев такую дорогую машину, наверняка захотят содрать с меня что-нибудь, продолжал он размышлять вслух, направляясь к дому. «Да не что-нибудь, а никак не меньше $10. Да какие там 10? Увидят, кто и для чего просит домкрат, и заломят все 50. Уж постараются нажиться на моем несчастье. Меньше, чем за сотню, не дадут». И с каждым следующим шагом цена возрастала. И когда он подошел и постучал, и хозяин отворил ему, автомобилист закричал в бешенстве: «Это грабеж средь бела дня! Не стоит домкрат таких денег! Подавись своим домкратом!» Кто из нас осмелится сказать, что никогда не вел себя подобным образом? Мильтон Эриксон, автор новой методики лечения, уже успевший обрести тысячи поклонников в США. В 12 лет он заболел полиомиелитом. Спустя 10 месяцев после этого услышал, как врач сказал его родителям: «Ваш сын не переживет эту ночь». А вслед за тем, как заплакала мать: «Может быть, если я сумею дожить до утра, она не будет так горевать», — подумал мальчик и решил не засыпать до рассвета, а утром крикнул матери: «Я жив!» Все так обрадовались, что мальчик, чтобы не огорчать родителей, решил продержаться еще сутки. Мильтон скончался в 1990 году в возрасте 75 лет, оставив целую серию книг, посвященных важнейшей теме – невероятным способностям, таящимся в человеке и позволяющим ему преодолевать свои ограничения. «Святой отец», – сказал послушник настоятелю монастыря, аббату-пастору, – «сердце мое преисполнено любви к миру, душа свободна от дьявольских искушений. Каков должен быть мой следующий шаг?» Настоятель попросил, чтобы послушник сопровождал его к умирающему, которого надо было соборовать. Исполнив таинство и сказав несколько ободряющих слов родственникам, пастор заметил в углу большой сундук. «А что там лежит?» – поинтересовался он. «Одежда, которую мой дядюшка никогда не надевал», – ответил племянник усопшего. «Все ждал, когда представится случай нарядиться в то или это, а в результате все так и сгнило в сундуке». «Помни про этот сундук», — молвил аббат, когда они вышли из этого дома. «Если есть у тебя в душе сокровища, используй их без промедления, примени к делу, а не то сгниют и сгинут бесцельно». Говорит наставник: «Расслабься немного. Это непросто. Мы испытываем природную потребность постоянно делать что-то определенное и считаем, что достигнем цели, если будем работать без передышки. Очень важно пробовать, падать, подниматься и идти дальше, но еще важнее принимать помощь Бога. Совершая огромные усилия, полезно вдруг остановиться, посмотреть на себя самого, подождать, когда Господь явит свое присутствие и поведет нас. Давайте позволим Ему время от времени брать нас на руки». Настоятеля монастыря в Сцете посетил некий юноша, отыскивавший свой духовный путь. «В течение года давай по монете всякому, кто оскорбит тебя», — сказал ему аббат. И целых 12 месяцев юноша безропотно давал монету всем, кто обижал его, и через год вновь пришел к аббату узнать, что делать дальше. «Сходи в город, купи там еды для меня», — велел настоятель. А сам переоделся нищим и, воспользовавшись короткой дорогой, оказался у городских ворот раньше юноши. Когда же тот появился, начал оскорблять его. «Слава Богу!» — воскликнул юноша. «Целый год я должен был платить всем, кто оскорблял меня, а теперь могу, наконец, слушать насмешки и брань бесплатно». Услышав это, аббат предстал перед ним в своем истинном виде. «Ты научился смеяться над своими трудностями, а значит, готов совершить следующий шаг». Странник вместе с двумя приятелями шел по улице в Нью-Йорке. Внезапно, посреди самого обычного заурядного разговора, приятели заспорили, да так, что едва не набросились друг на друга с кулаками. Попозже, когда оба немного остыли, они зашли в бар, и один попросил у другого извинения за свою несдержанность, прибавив: «Я давно заметил, что гораздо проще обидеть близкого тебе человека. Был бы ты посторонним, я, конечно, вел бы себя иначе. А тут, и именно потому, что ты понимаешь меня лучше, чем кто-либо еще, я и разъярился до такой степени. Может быть, это в природе человека?» «Может, и в природе. Но мы будем бороться с этим. Случается так, что нам очень хочется помочь тому или иному человеку, но мы ничего не можем сделать. Либо обстоятельства не позволяют нам приблизиться к нему, либо сам человек этот закрыт для любого проявления солидарности и поддержки». Говорит наставник: «Нам остается любовь. Когда все прочее уже бессмысленно и бесполезно, мы все еще можем любить, любить, не ожидая ни благодарности, ни взаимности, ни перемен. И если удастся действовать таким образом, то энергия любви начнет преобразовывать Вселенную вокруг нас. Когда появляется эта энергия, всегда можно осуществить желаемое». Английский поэт Джон Китс, 1795-1821, дал превосходное определение поэзии. При желании его можно отнести и к самой жизни. Поэзия должна удивлять нас незатейливым избытком, а не тем, что она иная. Стихи должны трогать нашего ближнего так, словно прочитанные им слова произнес он сам, словно он вдруг припомнил то, что некогда во тьме времен уже было начертано в его душе».